Глава 45. Маша. «Конечно», — отвечает Роман, — «мы берем этот номер». «Но...» «Что, Маша?» Он оборачивается ко мне. «Какие-то проблемы?» «У меня вопрос». «Валяй, спрашивай». «У вас есть клопы?» Обращаюсь я к администратору. Она шокированно таращится на меня. «Откуда такая информация?» «И мне становится страшно, если человек отвечает вопросом на вопрос». Здесь явно что-то нечисто, но Роман берет ключ, и мы идем к лифту. «Я думал, ты другое спросишь», — произносит он. «Что? Например, сколько там кроватей, две или одна?» «Точно, это главный вопрос». Но я так зациклилась на клопах, что даже не подумала. «И сколько же?» «Я не знаю, ты не спросила». «А вы?» «А мне все равно, меня устроит любой вариант». «А меня нет». Мы выходим из лифта. Роман молча идет вперед по коридору, останавливается перед дверью, открывает ее. Одна кровать, и даже не особо большая. Комната выглядит довольно убого. Потертые обои, выцветшие шторы, обшарпанные тумбочки. Но главное — запах. Это точно клопы. Босс уходит в ванную. Я включаю фонарик на телефоне, убираю одеяло и начинаю обследование. «Ты что делаешь?» — слышу за спиной, стоя в живописной позе на четвереньках посреди кровати. Босс как-то странно хрипит, но я не оборачиваюсь. Я слишком занята. Что это за черная точка? Клопов ищу. Что непонятного? Нашла? Пока нет. Черная точка — это просто точка, это не клоп. И не найдешь. Они почти невидимы. Если завтра будешь чесаться, значит, они тут были. Я сразу же чувствую нестерпимый зуд где-то на спине, сажусь на кровати, чешу спину, потом руку, ногу. «Что, уже?» — ухмыляется босс. «Да блин, наверное, это нервное. Я сама не знаю почему, но клопы пугают меня просто до истерики. Лучше бы тут были скорпионы и змеи», — бурчу я. И только тут замечаю, что босс переоделся в шорты и футболку. Таким домашним я его еще не видела. Он возвращает одеяло на место, взбивает подушку, а я говорю: «Вы же, как джентльмен, ляжете на полу? Сейчас найдем вам газетку, и вы кайфанете. Вспомните молодость, поностальгируете». «Ну ты, Маша, коза!» — смеется босс. «Газетку она мне найдет. И нет, я ни разу не джентльмен. Я твой босс, и я буду спать на кровати». «А я? А ты как хочешь. Места хватит на двоих». Я открываю чемодан, достаю пижаму и иду в ванную, так и не решив, что делать. Спать с боссом в одной кровати? С этим маньяком, который уже не раз приставал ко мне самым бесстыдным способом? А что мне остается? Не на табуретке же проводить ночь. Газетка на полу — это точно не мое. Возвращаюсь. Никого нет. Кровать пуста. Прекрасно. Может, освободился еще один номер? Скрип двери. Роман вернулся с запасным одеялом в руках. «Я думала, вас клопы унесли. Пытались, но не смогли». «Меня точно не унесут», — бурчу я. «Почему же? Я тяжелая». Только произношу это и взлетаю. Роман подхватил меня на руки и поднял. «Легкая», — говорит он, — «как пушинка». «Божечки, меня никто никогда не поднимал на руки, ни один мужчина. Богдан даже не пытался». Я даже не мечтала об этом, зная свой вес. А Роман, он такой сильный. Я чувствую, как напряглись мускулы на его руках и на груди, и спина у него, как у культуриста. «Что вы делаете?» Он опускает меня на кровать и просто укрывает одеялком, заботливо подоткнув края. «Какая прелесть!» Я лежу на самом краешке кровати. В комнате темно. Рядом, очень близко. Возмутительно близко от меня сопит Роман, и я чувствую его присутствие каждой клеточкой своей кожи. С ним всегда так. Жарко, душно, хочется сбросить с себя все. В смысле одеяло. А он? Да он притворяется. Не может человек так быстро заснуть. Он лишь 5 минут назад выключил свет и лег рядом. Чувствую. Ворочается, поворачивается в мою сторону. Я тоже быстро разворачиваюсь к нему лицом, готовая отразить нападение. Если что, буду легаться и царапаться. Но он и не думает нападать. Он начинает храпеть. Да блин. Некоторое время я слушаю его музыкальный храп, а потом швыряю в него полотенце. «Что, Машенька, не спится?» — сонно бормочет он. «Вы храпите!» «Да, никто не жаловался. А я жалуюсь. Я постараюсь не храпеть. Если снова начну, просто толкни меня, чтобы я перевернулся на...» Он засыпает, даже не договорив. Вот это у человека суперспособность. А я не могу уснуть. Я периодически начинаю чесаться, представляя, как притаившиеся в недрах кровати клопы выходят на охоту. Утро. Я открываю глаза, мгновенно вспоминая все, что было вчера. Да и как тут не вспомнить, если прямо перед моими глазами... Да мой босс просто извращенец.